Часть девятая. Немного отъехав от города, Майлз Дженкинс пришел в замешательство, какую выбрать дорогу. Наконец он свернул направо, и они начали подъем в гору. Когда перевалили горы, то тут, то там в зелени тонули ранчо. Наконец совсем внизу появился город, который горы зажали с двух сторон, так что в нем оставалось место всего для одной петлявшей как ручей улицы. Дома вокруг нее приткнулись на склоне. К ним вели лестницы, вырубленные в скале. Жизнь, тем не менее, шла бурная и явная. Она напоминала жизнь Самбурна во времена его расцвета. Повсюду вокруг низины, где в одну линию, как в любом городе Соединенных Штатов, вытянулись магазины, почва была изрыта машинами. Земля была медно-красного цвета, как бы с вкраплениями лавы. Из нее добывали руду. И вагонетки иногда даже по навесной дороге развозили ее во все стороны. «Остановись, где сможешь!» На этой единственной улице было нелегко припарковаться, и Майлзу Дженкинсу потребовалось на это некоторое время. Келли Джун решил идти пешком, потому что когда они проезжали по улице на машине, он обнаружил одну лавочку с двумя витринами. Внутри нее было темно, а на пороге восседал индеец, куривший трубку. Стекла были пыльными, пыль была красной, слой ее лежал повсюду. Дверь в лавку была приоткрыта, а через нее тянуло едва уловимым запахом сигар и табака. Здесь также продавали почтовые открытки, сувениры, дешевую кожу. Келли Джону показалось, что за ним следили из глубины лавки, и он предпочел сразу же войти внутрь. За прилавком стоял человек, лицо которого было почти покрыто сивой и очень густой бородой. Те, кого Келли Джон встретил на улице, тоже носили бороды. И он вспомнил, что через месяц праздники, которым все мужское население города должно было отрастить бороды, как во времена пионеров Дикого Запада. Они не сразу узнали друг друга. Мужчина за прилавком выжидал, понимая, что его посетитель пришел не за тем, чтобы купить у него сигары. Он ждал, чувствуя себя не в своей тарелке. Потом прокашлялся и водрузил на нос пенсне. «Алаис?» «Да, это я. А вы... вы не...» «Да это же мистер Эванс!» Он снова закашлялся. У него всю жизнь что-то болело. Может быть, что-то с легкими. «И давно вы здесь?» — спросил Джон. Некогда, он разговаривал с ним более фамильярно. Но эта непринужденность разговора возвращалась не сразу. 10 лет. Хвастаться нечем. Маленькое торговое дело, благодаря которому я могу держаться на плаву. А раньше...» Реалис неопределенно махнул рукой, что должно было означать, что Соединенные Штаты велики. «Проехал с севера на юг, мистер Эванс. Даже был женат. Я знаю, у вас сын в Тусоне. Вы с ним говорили?» Келли Джон не сказал ни да, ни нет, и его собеседник продолжил. «У меня еще есть дочь. Она замужем за врачом во Флориде. Он меня сюда и определил. Уже прошло 10 лет. Никому мои старые кости и даром не нужны». Он говорил, чтобы говорить. Это чувствовалось. Он держался оборонительной позиции. Избегал спрашивать, что нового известно об Энди Спенсере. «Не кажется ли вам, Алаис, что мы могли бы поговорить более откровенно?» — спросил Джон. Келли Джон был не из тех, кто долго хитрит. Это его утомляло. Точнее, ему становилось противно, как боксеру перед лицом убегающего противника. «Поговорить? О чем?» «Например, о том, что произошло когда-то на ранчо кобыла потерялась». «Не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду, мистер Эванс?» Раньше он так не лукавил. Конечно, открытого взгляда у него никогда не было, но он не производил впечатления человека, который пытается проскользнуть у вас между пальцами. О том, что неким Ромеро был произведен один выстрел. Верно. Я не подумал об этом. Ведь это тот ковбой, которого вы убили. Это был первый ложный шаг. Как бы плоха ни была у него память, он не мог забыть, что речь шла об организованной западне, а тем более о том, что Ромеро никогда на ранчо не служил. Он тем более не мог этого забыть, поскольку работниками занимался именно он. И он же в довершении всего присутствовал на процессе. «Послушайте, Алоиз!» Губы Келли Джона немного дрожали. Как всегда, когда он чувствовал, как поднимается в нем ярость, или когда ему нужно было сказать что-то неприятное. «У меня есть основания полагать, что вы могли бы снабдить меня некоторыми подробностями, которые мне хотелось бы выяснить. Слышите? Которые я хочу выяснить». Собеседник бросил косой взгляд на улицу, как будто хотел в чем-то удостовериться. Напротив был ресторан, выкрашенный в желтый цвет, и за стеклом можно было различить кассиршу. Чем он рисковал? «Когда вы ушли от Спенсера, вы утверждали, что едете в Сан-Франциско». «Я туда действительно поехал». «Что вы там делали?» «На меня свалилось небольшое наследство». Он сделал незаметное движение, скользнул к концу прилавка, который находился ближе всего к двери. Он наверняка хотел добраться до порога, где мог бы почувствовать себя в большей безопасности. Это была его вторая ошибка. В Келли Джонни жило еще это назойливое нетерпение, которое охватило его поутру в Тусоне. Он тоже сделал два шага вперед, схватил испанца за пиджак. Тот было отступил, но Келли Джон толкнул его к приоткрытой красной портьере, за которой угадывалась гостиная. «Иди туда! Иди! И не пробуй кричать, потому что я разобью тебе морду, прежде чем ты успеешь открыть рот!» Такое случалось с ним несколько раз в жизни, особенно с ворами, которые угоняли скот. Каждый раз после этого он надолго успокаивался. «Я не знаю, чего вы от меня хотите. Оставьте меня. Вы не имеете права». «Иди туда. И никаких криков, повторяю. И не пытайся улизнуть на улицу. У меня все бумаги Роналда Фелпса. Знай это». Итак, эти слова, сказанные на всякий случай, достигли цели. Испанец вздрогнул, прекратил сопротивляться. Они находились в помещении за лавкой, где было два дивана, обтянутых красным репсом. Рядом стояли столики, выцветшие обои на стенах и несколько гравюр в черных рамках. Наверняка завсегдатаи приходили сюда после обеда выкурить по сигаре или трубке. Более чем вероятно, что здесь играли в карты. Было тоскливо и пыльно. Непонятно почему, обстановка наводила на мысль о каком-то тайном пороке. «Ты ведь хорошо знал Роналда Фелпса, да?» «Как все. В Тусоне?» «В Тусоне, Санбурне, здесь. Он много ездил. А кого еще ты знал?» «Не понимаю, что вы хотите сказать». «Послушай, Лоис, я решил, что ты заговоришь, и ты заговоришь. Понял? Я не часто злюсь, но когда злюсь, это становится неприятно для других. Кто заплатил Ромеро, чтобы он убил меня?» «С чего это вы решили, что я это знаю?» «Кто обнаружил жилу?» На сей раз он попал в цель, и Алоиз не мог сдержать удивленного взгляда, которым наградил своего собеседника. «Не понимаешь, откуда мне это известно, да?» «Не имеет значения. Насколько я тебя знаю, ты бы не ушел с такого места, которое имел у Спенсера, если бы у тебя на это не было веских причин. «Я вам уже сказал, что я получил наследство». «От кого?» «Будь внимателен. Это ведь можно выяснить. Нужны официальные бумаги. Они не исчезают». «Мне нечего вам сказать». Должно быть, он думал, если бы только кто-нибудь вошел в магазин. Был мертвый час. Келли Джон, который задернул портьеру, начинал все больше нервничать. Он зашел слишком далеко, чтобы отступать, но у него не было никакой уверенности, никаких доказательств, и он действовал импульсивно. «Во-первых, это ты сказал Ромеро, что я возвращаюсь не по обычной дороге, а по тропе койотов». «Докажите». «Ты знал Ромеро». Алоис попытался бодриться, поднял голову. «Не больше, чем вы». «Ты знал Роналда Фелпса. Его знали 10 000 человек». «Итак, Роналд Фелпс был в курсе дела. Малыш Гарри тоже. Ромеро платил еще кто-то». «Кто?» «Спросите у него». «Кто-то также должен был обнаружить жилу, прежде чем начали делать вид, что роют артезианские колодцы. А рыли их для того, чтобы можно было официально ее открыть». «Возможно. Может быть, если вы спросите у своего друга Энди...» «Послушай, Алоис, ты должен отдать себе отчет в том, что я решил выяснить. И я выясню. Предполагаю, что шкура твоя тебе дорога, как бы мало она ни стоила». «Кому еще есть дело до древних историй? Вас поднимут на смех, извлеки вы их на свет Божий. Они больше никому не интересны». «Интересны? Еще как интересны. Особенно мне. В те времена об этом достаточно посудачили, и правда была у всех на устах». «Ты уверен, что это была правда?» «Вы сами так решили». «Потому что у меня тогда не было в руках бумаг Роналда Фелпса». «Покажите их. Он давно вернулся к себе на родину, а он был не из тех, кто оставляет за собой компрометирующие документы». Он ускользал, искал любой предлог, чтобы за него ухватиться. «Энди Спенсер воспользовался всем, но...» «Вы это сами сказали. Ты знаешь, что Энди на пороге разорения?» «Еще не знаю, но счастлив узнать. Ничто не может доставить мне такого удовольствия». «Так ты скажешь?» «Мне нечего сказать». В лавке раздались шаги. Алоис бросился было вперед. Келли Джон обогнал его, отдернул портьеру. «Хозяин вышел на несколько минут». Он повернулся спиной и произнес: «Зайдите попозже». «Теперь, Алоис, ты заговоришь, потому что я решил, что ты заговоришь, потому что с меня довольно, потому что это уже достаточно тянется. Потому что мне нужно обязательно знать». Из розового лицо его стало белым. Черты заострились. Он двинулся на Алоиза Реалиса. И стало ясно, что он действительно готов на все. И что его ничто не остановит. Что он любой ценой решил покончить с видениями прошлого. Пегги Клам его бы не узнала и подавилась бы собственным смехом. Но о Матильде было известно, что если ее брат впадал в такое состояние, лучше его не трогать. «Ты ведь скажешь, да?» Он не сделал больше ни шагу. Он отсчитывал время. Сделать надо было еще 2 шага, и они были бы последними. «Ты скажешь, Алоис? Сначала ты скажешь, кто тот негодяй, кто заплатил Ромеро, чтобы убить меня. Затем... кто?» Шаг вперед. Последний. И жизнь Алоиза на какой-то миг будет висеть на волоске. Отступать ему было некуда. Реалис почувствовал у своих щиколоток диван, на который он упадет, если еще пошевелится. «Ты скажешь?» Голос изменил Келли Джону, На него навалилась усталость. Тем хуже для того, что случится потом. В этот момент на карту была поставлена вся его жизнь. Он хотел изо всех сил, чтобы у него из глаз сейчас брызнули слезы. Но слезы не могли принести ему облегчения. Горячее дыхание обожгло лицо Алоиза. Тогда коротышка рухнул на репсовый красный диван и в последнюю минуту как раз вовремя махнул рукой в знак своего поражения. «Быстро!» Две большие руки легли ему на плечи, жесткие пальцы закаменели. Они неумолимо поползли к горлу. Теперь с сухих горячих губ Келли Джона срывалась почти мольба. «Быстро!» В конце концов Аллаис смог пробормотать. «Слушайте!» Глава восьмая. «Что вы хотите знать?» Они поняли друг друга. Коротышка с седенькой бородкой, сидевший на краешке дивана, поправил галстук и отвороты пиджака. Он смотрел скорее с любопытством, чем с ужасом и ненавистью, настоящего перед ним и немного задыхающегося Келли Джона. Тут Келли Джон понял, что тоже может ослабить поводок и позволить торговцу сигарами обслужить клиентов у прилавка. Алоиз покорно вернулся. Всякое его сопротивление было сломлено волей Келли Джона. Келли чувствовал себя опустошенным и обессиленным. Так много ушло у него на это сил. Алоиз еще не выпустил свой яд. Он все еще мог ужалить за пятку, но не сразу. «Могу я выпить стакан воды?» За портьерой был кран, и Джон решил не унижаться и не следить за своим собеседником. «Вы тоже хотите?» Он сказал «нет», потом «да». И бывший управляющий, который еще несколько минут назад имел совершенно реальную возможность умереть от его руки, протянул Джону стакан и снова устроился на краешке дивана. Он ждал вопросов, а Джон со все еще немного трясущимися коленями продолжал стоять, не зная, что сказать. 38 лет его мучил один и тот же вопрос. Он то обозначался резче, то терял свою актуальность. Поначалу, например, сомнение в предательстве Энди Спенсера редко закрадывалось в мысли Келли Джона. Сомнения рождались в его голове постепенно, и их становилось больше по мере того, как он старел. Детство начинало казаться ему всего дороже и как будто ближе. С возрастом сомнений этих становилось все больше, и они приобретали большую отчетливость. Теперь, когда сомнения эти приобрели характер навязчивой идеи, которая преследовала его последние дни, ему предстояло все выяснить. Надо было только спросить, и Алоиз заговорит. Но не Алоиз, а сам Келли Джон выглядел так, как будто он чего-то боится и не знает, на что решиться. Почему было просто не спросить «Кто?». В Тусоне, в брокерской конторе и в баре становилось все больше любопытных и тех, кто потерял всякое терпение. Следы Спенсера нашлись в Сент-Луисе. Там он недавно сошел с трапа самолета на землю и теперь был там, в Сент-Луисе, в аэропорту. Собирался ли он сесть на другой самолет? Ему пришлось пройти в контору авиакомпании. Он был сух, нервничал, а надо было еще разговаривать со служащим. «Куда ближайшие рейсы?» — спрашивал по телефону Джексон. И оттуда доносилось. «Есть во всех направлениях, но неизвестно, взлетят ли они. С утра тут просто ураганный ветер». По голосу можно было догадаться, что человек смотрит в окно на цементные дорожки. В Тусоне же было тепло и спокойно. «Не можете ли вы выяснить, по-прежнему ли он находится в здании аэровокзала, и нельзя ли позвать его к телефону? Все, что я могу сделать, это вызвать его по громкоговорителю». Из Тусона было слышно, как звучал голос в громкоговорителе. «Мистера Энди Спенсера просят к телефону». «Мистера Энди Спенсера просят к телефону для важного разговора». Пауза. «Что бы сказал Джексон, подойди, Спенсер, к аппарату». Он искал, кого бы поважнее позвать к аппарату вместо себя, но как бы случайно все были чем-то заняты или направлялись в бар. «Никто не подходит, сэр! Однако Спенсер находится в списке пассажиров, прилетевших на рейсе из Лос-Анджелеса. Может быть, он уже уехал из аэропорта?» «Ну уж нет». Получасом позже тот же самый служащий, который позвонил снова, заявил, что Энди Спенсер только что поднялся на борт, который, несмотря на плохую погоду, в эту самую минуту брал курс на Нью-Йорк. «Самолет делает посадку в Чикаго?» «Да». Не забронировал ли секретарь место на этот рейс для второй части путешествия? Час за часом не только в баре, но и во всем городе крутили ручки радиоприемников. Матильда на ранчо тоже ждала каждую трансляцию из Вашингтона. Этим утром отношения во время заседания между председателем и адвокатом Джона Аккета все более и более накаляются. Адвокат, который на прошлой неделе наметил несколько вопросов, сегодня вызывает признаки усталости. Вот несколько реплик, которыми они обменялись не более получаса назад. Голос диктора, доносившийся до помещения за лавкой Элоиза, звучал то ли из соседнего дома, то ли из желтого ресторанчика напротив. «Председатель. Мною выявлено, что некая персона, приближенная к правительству, получала от вас суммы, которые, судя по всему, превосходили 100 тысяч долларов». «Аккет». «Приблизительно столько. Это старый друг». «Председатель». «Вас повсюду встречали вместе в самых шикарных ресторанах, где он приглашал к столу своих друзей, не скупясь на угощение, а счета оплачивали вы». «Аккет». «Эти суммы были мне возмещены». «Председатель». «На эти встречи часто приглашались для развлечения очень красивые женщины и очень дорогие». «Аккет». «Предполагаю, что меня это не касается». «Председатель». «Если не считать, что я нашел цену норкового манто, проведенную через вашу бухгалтерию в графе «Реклама». Для Келли Джона это было как музыкальный фон. Он не отрывал от Элоизы тяжелого взгляда. И ему надо было сделать над собой усилие, чтобы увидеть того таким, каким он был прежде. Худой и невысокий. Здоровьем он точно похвастаться не мог. Но он не сидел на месте и был полон нервной энергии. Взгляд его был острым, и глаза блестели. «Кто нашел жилу?» — спросил он наконец, отчетливо произнося каждый слог. «Стоп! Помолчи! Прежде я хочу знать, какие у тебя были в то время отношения с англичанином». Настал черед Элоизы задавать вопросы. «До или после?» «До того, как Ромеро стрелял в меня». «Я знал его понаслышке, как и все вокруг. Наверное, видел на улицах Тусона или Санбурна». «Никогда не говорил с ним?» «Нет». «Ты знал, что он был хозяином малыша Гарри?» «Нет, не знал». «Ты часто ездил в Санбурн?» «Иногда». «У тебя там были друзья, которые держали тебя в курсе дела?» Алоиз думал каждый раз перед тем, как ответить, как будто хотел взвесить точность своих слов. «Нет, только потом». «Таким образом, до 15 августа 1909 года ты Роналда Фелпса не знал». «Я этого не сказал. Я сказал до того, как была открыта жила». «Кто ее открыл?» Может быть, тут Алоиз не был так откровенен. Было заметно, что он колеблется. «Послушайте, несколько раз в июне или июле. Скорее, это было в июне. Я видел, как Роналд Фелпс бродил по территории ранчо на юго-западной границе. Первые два раза я решил, что он просто проходит мимо, и даже не направил в его сторону лошадь. Но вечером я издалека увидел лошадь без всадника. Подъехал ближе. На земле лежал человек. Я сразу же понял, что он там делает. Это был англичанин. Он сказал мне, что подумал было по строению участка, что в этом месте проходит жила, но ошибся. «Ты лжешь!» Келли Джон заявил это так уверенно, потому что концы с концами не сходились. С удивительной легкостью, без какого бы то ни было нажима, Реалис согласился. «Если угодно». Правда, более он ничего не сказал. «Это ты открыл жилу. Ты пошел к Роналду Фелпсу, чтобы тот тайком приехал изучить участок». «Это был не самый умный и выгодный поступок в моей жизни». «Что помешало тебе сказать об этом Энди или мне?» Алоиз по-прежнему молчал, и в этот момент кто-то вошел в лавку. Коротышка взглядом попросил разрешения пойти обслужить клиента, и Джон дал разрешение. Отсутствовал Алоиз довольно долго, потому что вслед за первым вошли еще два посетителя. После этого Реалис покорно уселся на свое место. Он был совершенно спокоен. «Будет легче, если ты сам скажешь всю правду». «Я сомневался, если жила, это правда. Я отправился к англичанину только потому, что мне была нужна техническая консультация. Только она. Простое подтверждение, прежде чем двигаться дальше. Вот и все». «Что ты сделал затем?» «Я знал, что у мистера Спенсера есть долги». «То есть тебе также было известно, что он довольно часто ездит играть в Санбурн?» «Да». «Что он должен малышу Гарри?» «Да». «Но я еще не знал, что за ним стоит англичанин, иначе бы я обратился к другому геологу. Фелпс приезжал не один раз». «И ты еще надеялся так или иначе получить шахту в свое распоряжение?» «А почему бы и нет?» «Как бы ты смог этого достичь?» «Хорошо выбрав момент, я бы в конце концов добился от мистера Спенсера, чтобы тот продал мне часть концессии. Так как никто не подозревал о существовании жилы, я бы получил землю почти даром». «А я?» «Молчание». «Как ты думал договориться со мной?» «Вы все равно сейчас ничего не можете мне сделать. Прошло 38 лет, и если вам суждено было меня убить, вы бы уже это сделали. Я сказал себе, что вы мешаете». «Почему я, а не Спенсер?» «По целому ряду причин. Он не был настоящим ранчеро. Он занимался этим, как мог заниматься чем угодно. Ковбои это хорошо знали. Если бы он увидел, что ему выгодно уступить часть концессии, он бы это сделал, а вы нет». Это было правдой. «Деньги на первые издержки я бы нашел. Я бы обратился к банкам. Понадобилось бы, я бы взял компаньона». Горькая складка залегла у его рта. «Ну, а они меня надули. Думайте обо мне, что хотите. Говорите, что я негодяй? Ну а они тогда кто? Что говорить про них?» «Короче говоря, ты решил убить меня или нанять убийцу?» «Я думал, что с вами, как и с кем угодно, может произойти несчастный случай». «Ты обратился к Ромеро?» «Нет». «Ты знал его?» «Да». «Ты знал, что он из тех, кому можно поручить такую работу?» «Я знал, что он убийца. Мне даже была известна его такса. $100 за обычного человека. От 2 до 5 сотен, если это была какая-нибудь шишка или отличный стрелок». «Что произошло, когда приехал Роналд Фелпс?» «Он пригласил меня зайти к нему в городе. Если вам не изменяет память, вы должны вспомнить, что я брал отпуск на 3 дня. Англичанин тогда жил в Тусоне. Я говорю тогда, потому что обычно он жил в Санбурне или Бисбее. Он принял меня у себя в конторе, где начал доказывать, что я ничего не могу сделать один, что мне понадобится поддержка. деньги. Все это происходило вокруг Келли Джона. Происходило, а он ничего не знал. И через 38 лет он, каким-то чудом избежавший точного выстрела Ромеро, покупает на складской распродаже зеленый баул, в котором завалялись кое-какие документы. Он даже не заметил, что по радио уже давно передавали музыку, и затем она смолкла. Вновь началась передача из Вашингтона. Допрос Джона Акета только что принял неожиданный оборот. Еще трудно предсказать, куда клонит председатель. Его последние вопросы касались капиталов Акета, которые он имел в момент объявления войны, баланса завода по производству двигателей, который тогда находился в его владении, и людей, с которыми Акет вел дела. В кулуарах ходят слухи, что новые имена не замедлят появиться, но на сей раз речь не будет идти о функционерах или политиках. Энди Спенсер летел в сторону Чикаго. А что в это время делала Пегги Клам? А Розита? А девочки? А сын Спенсера? «Ты уверен, что давно не появлялся на ранчо?» — спросил Джон, который вдруг вспомнил об исчезновении баула. «Я уже 5 лет не выезжал из Бисбея. Вам любой здесь это подтвердит». Он дошел в своем рассказе до того места, что ему уже хотелось как можно быстрее все сказать. Он начал говорить так, что вопросы оказались излишни. «Вы ведь не были близко знакомы с Фелпсом, да?» «Но вы его должны помнить. Внешне это был самый безобидный человек в мире. Он вызывал смех. Впрочем, дети его не стеснялись. Когда он проходил по улице, они поднимали его на смех. Можно было подумать, что он делает так нарочно. Плохо выбритые щеки, взгляд рассеянного ученого. Когда он так шел, его нельзя было принять за геолога. Скорее за ботаника, который с нежностью рассматривает травы и цветочки. У него всегда висела под носом капля. Не знаю, помните ли вы это. Когда с ним говорили, то не могли отвести взгляда от этой прозрачной капли, которая висела у него под носом. И время от времени он щелчком сбивал ее, так что она могла угодить в лицо собеседника. Я говорил себе, что его консультация будет стоить недорого. Несколько сотен долларов, может быть, даже 1000. Но игра стоила свеч. Дом у него был такой же пыльный, как и он сам. И я там никогда не видел ни служанки, ни слуги. Правда, обедал он в ресторане, но при этом он был очень скуп. Но главное, что это был самый большой из живших тогда на территории Аризоны мошенников. Я не мог бы даже сказать точно, как он со мной обошелся. Он был холодно вежлив. Медленно ронял обрывки фраз, которые были так хорошо выверены, что через несколько минут разговора вы уже переставали что бы то ни было понимать. Он сначала начал говорить о бумагах, которые нужно было бы достать для того, чтобы начать эксплуатировать шахту, и которые такому, как я, не дадут. Затем деньги. Он называл мне шахты в Санбурне. И тем не менее, они закрывались одна за другой. Он показывал мне газеты, где публиковались курсы акций на шахты. «Мы не будем торопиться, друг мой». И когда он сказал «мы», я не сомневался, что это было такой же правдой, что он мог бы и сказать «я». Я не знаю, кто был его наследником в Англии, куда он отправился умирать. Они, возможно, и не подозревают, что к ним попали такие грязные деньги. Впрочем, некоторые уверяют, что это как болезнь. Копить деньги все больше и больше, все равно как. Так другие пьют или бегают за девицами. Снова вошел покупатель. Келли Джон дошел до двери сказать Майлзу Дженкинсу, чтобы тот сходил поесть. И Майлз исчез в желтом ресторане напротив. Сам он есть не хотел. Забавно. Ему вдруг стало грустно. На плечи лег какой-то груз. Всю жизнь ему надо было во что-то верить. В Бога или в солнце, в землю, погоду или людей. Всю жизнь он прожил на свежем воздухе, в чистоте внешней и внутренней. И ему было стыдно, что он так долго сидит в этом помещении. Он меня доконал, убедил меня в конце концов, что самое лучшее было все отдать в его руки. Он не скрывал, что рассчитывал на хорошую часть прибыли в этом деле, и я ему поверил. С этими бескорыстными никогда не знаешь, где окажешься. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на Келли Джона. Не потому ли, что тот был честен и бескорыстен, и что чуть не погиб от пули Ромеро? А Энди? Мы договорились никому не рассказывать о нашем открытии. Во-первых, надо было выкупить концессию. По крайней мере, ту ее часть, где проходила жила. Со Спенсером, говорил он, проблем не будет. Еще я сказал ему, что мне известно, что Спенсер проигрывает. И вот тогда, может быть, для того, чтобы произвести на меня впечатление, он показал векселя, подписанные вашим компаньоном. Он почти улыбался. Это он-то, кто никогда не улыбался. Я был удивлен, что он вынимает эти бумаги из старого сейфа, который возвышался у него за креслом. А я такого сейфа никогда не видел. Он доставал почти до потолка. «Теперь понимаешь, малыш, что я тебе нужен?» — говорил он. «Если бы я захотел, завтра бы заставил продать концессию вместе со скотом и домом. Понимаешь?» Во время того давнего разговора по улице должны были проезжать всадники, слышаться цокот копыт, крики ковбоев. Теперь в помещении за своей лавкой тот же самый Элоиз представлял все это перед Келли Джоном. И вдруг Келли Джон понял, что за запах мешал ему с самого начала. Ковры. Ковры пропахли кошачьей мочой. Я спросил его, что он будет делать с вами. Заметив, что с вами ему будет не так-то просто договориться, как с мистером Спенсером. «Убить меня!» «Я говорил только о несчастном случае». «Что он сказал?» «Покачал головой, вздохнул. Очевидно, несчастный случай не заставит себя ждать. Вот так он и сказал». «Это он нанял Ромеро?» «Наверное». «Ты в этом не уверен? Это точно был не ты?» «Я никогда не предлагал ему вас убить». «Какова была твоя роль во всем этом?» «Англичанин знал, что вы едете в город 15 августа. У меня не было назначено встречи ни с ним, ни с кем бы то ни было другим». «Тем не менее, ему это было известно. В тот день Ромеро прислал мне на ранчо записку с одним из наших ковбоев, который просил встретиться с ним у песчаного колодца. Понимаете?» Старый заброшенный колодец, который со временем затянуло тонким песком, он существовал и по сию пору. Я отправился туда, не подозревая о том, что готовится. Клянусь, в этот момент я не знал, что решение уже было принято. Ромеро спросил меня, какой дорогой вы обычно ездите и где было бы лучше всего вас встретить. «Мистер Энди сказал мне несколько раньше, что вы поедете по тропе каютов для того, чтобы вновь поставить заграждение. У вершины горы стали собираться тучи, и на обратном пути на меня упали первые капли дождя. Я подумал, что англичанин зря времени не теряет, и мое доверие к нему укрепилось. А Лоис решил быть циничным». И временами в его блестящих глазах пробегал вызывающий огонек.